Глава 4. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Планета Суккуб. Вербовочный пункт номер 48-935-XP. «Так вот куда мы стремились, идя сюда», — понял я, рассматривая громадное здание, возвышавшееся вдали. Прошло уже двое местных суток с момента моей встречи с этой группой людей, пробиравшейся по лесу в сторону гор. Я не понимал, кто они и куда направляются. Сначала мне показалось, что это охотники. Все вооружены, все в защитного цвета одежде. Правда, смущало, что среди них есть девушка. Но чего только не бывает. Потом я подумал, что какие-то беглецы, слишком уж необычная подобралась компания. Однако за время, проведенное с ними в пути, понял, что охотниками были только двое. Старший по положению в их отряде и по возрасту в группе – Триго, и более молодой – Рикар. Оба подтянутые, незаметные, если сами хотели этого, всегда готовые к действию. Кроме того, Рикар еще, как оказалось, очень быстр и ловок. Я видел, как он, не слишком напрягаясь, на ходу поймал пролетающую мимо него небольшую птаху. Но что странно, я был уверен, что и сам смогу без труда проделать подобный фокус. И это была не бравада. Когда Рикар резко вскинул руки, чтобы перехватить птицу, я смог зафиксировать каждое его движение. Спокойно пересчитал, сколько взмахов крыльями сделала за этот промежуток времени пташка. Увидел, как подогнулись ее лапки и как аккуратно подхватил ее охотник, будто вытаскивая из пучин воздуха. И это точно не мое буйное воображение. Произошедший случай заставил меня сильно задуматься над происходящим. Слишком много странностей было не только в окружающем меня мире, но и во мне самом. И это началось с момента моего появления здесь. Буду разбираться со своими непонятными способностями, которые пробудились во мне по мере возможности. Никогда еще сам не был объектом своего же исследования. Решив все таким образом, я продолжил путь с этим непонятным отрядом. Кстати, пойманную птичку в тот раз Рикар отдал третьему члену их небольшого отряда – девушке. Звали ее Элея. Миниатюрная, стройная и очень красивая. Внешне напоминала девушку из японского аниме. Точеные черты лица и огромнейшие глаза. Правда, не так гипертрофировано, как в мультиках, но это было и хорошо. Верилось в реальность происходящего и в то, что она живой человек, а не какая-то кукла. Такой необычной внеземной красоты я еще не встречал, хотя сопровождающие ее мужчины воспринимали такую необычную внешность как должное. «Похоже, девушки тут так и выглядят», — подумал я, тогда рассматривая это чудо. Дополнительный необычный контраст создавала достаточно темная кожа Элеи и ее пегие, практически серебристые волосы. И ведь видно, что они от природы такие. В общем, Элея была безумно красива, по моему сугубо личному мнению. И неудивительно, что она очень часто ловила на себе мой взгляд. Мне не хотелось бы назвать его плотоядным, но не уверен, что он выглядел как-то по-другому, со стороны. Хотя смущать ее у меня не было большого желания, но очень уж мне понравилось ею любоваться. Никогда не думал, что это может доставлять такое огромное эстетическое удовольствие. Кстати, видимо, мой интерес к ней заметил последний член нашего отряда Млок. И поэтому часто подшучивал над девушкой, что ее злило и еще больше выводило из себя. Но, к моему горькому сожалению, в такие моменты она становилась еще более обворожительной. И я вновь не мог оторвать от нее своего взгляда. Так что круг замыкался, и все начиналось по новой. Я так и не понял, какую роль выполнял в группе МЛОК. Но общаться при нашей первой встрече отправили со мной именно его. Да и вообще, поговорить он был любитель, даже если его никто не слушал. Правда, я достаточно быстро привык к его трескотне и воспринимал ее просто как часть окружающего фона. Но, кроме всего прочего, его непрекращающийся монолог был постоянным источником, пополняющим мой запас слов, значение которых я не то чтобы старался угадать или догадался о нем, но оно само всплывало у меня в голове и складывалось во вполне осмысленные фразы. И как ни странно, мне это хоть и не всегда удачно, но удавалось сочетать. И что удивительно, понимать я его начал чуть ли не с каждой минутой все лучше и все больше. А уже под вечер первого дня мне прекрасно удавалось разобрать большую часть того, что мне говорили они, или когда общались между собой. Этот свой успех мне пришлось отнести не на свою неоспоримую гениальность и великолепный аналитический ум, а, к моему великому сожалению, если честно смотреть в глаза правде, на мои странные, проявившиеся после появления здесь, возможности. Ведь раньше я не был полиглотом, и иностранные языки мне давались не слишком хорошо. Да и по окончанию школы моя способность к их изучению была ничуть не выше, чем у среднестатистического человека. И не думаю, что с годами мои способности в этом направлении должны были улучшиться. Но так и произошло. В совершенно незнакомой среде мне было понятно при разговоре гораздо больше, чем на обычном уроке английского языка в родной школе, который мне пришлось учить 5 лет. Правда, я постарался этого не выдать, так как получил идеальную возможность узнать своих спутников гораздо лучше. И частично мне это удалось. Как оказалось, они вовсе не беглецы или какие-нибудь охотники. Из их разговоров я понял, что это был небольшой отряд из дальнего селения государства, которое они называли империей, и по территории которого мы сейчас продвигались. Группу возглавлял Триго. Он был отцом Млока и Элеи. Рикар же был другом Млока и шел с ними за компанию. Хотя, как мне показалось, больше это они шли вместе с ним, а не наоборот. И шел этот отряд, похоже, на заработки или куда-то, чтобы получить какой-то вид работы. Но вот почему их группа была такой неоднозначной и несколько неоднородной, мне понять так и не удалось. Отец и Рикар явно хорошие охотники, и их дальнее путешествие неудивительно. Но вот Млок и тем более Элея создавали впечатление людей оседлых и домашних, которые вряд ли когда без особой нужды выбирались за пределы своего поселения. И именно эта общая цель объединила их в пути. Все они стремились попасть в одно и то же место. В их разговорах мне не давало покоя это странное место назначения. До меня не очень доходил смысл одного слова, но мне упорно казалось, что речь шла о пришлых, чужаках или чем-то похожем. И мы сейчас направлялись именно к ним, к этим самым чужим. Благодаря одноименному американскому фильму что-то плохая у меня складывается ассоциация с этим словом, так что пусть будут лучше пришельцы. Это очень заинтересовало меня, так как предпосылки к тому, что это могут быть, возможно, реальные пришельцы, а не какие-то заморские купцы или выдуманные персонажи вроде богов, у меня были. Что-то странное было во всем этом мире. Вернее, даже не во всем мире, про него судить сложно. Но оценить, по крайней мере, примерный уровень развития и эпоху по встреченной мною компании должно было быть не сильно сложно. И я это попытался сделать. Все началось с того боя на поляне. Увидев издалека оружие этого отряда, которое они применяли во время нападения, я примерно предположил, что на дворе сейчас по земным меркам век этак 19-20. Но не тут-то было. Первые сомнения у меня возникли, когда гораздо лучше рассмотрел их одежду. Похожую мне приходилось видеть в музее. Явно домотканная и грубая. У всех, кроме девушки. У нее был цельный костюм, созданный из ткани необычной, шелковистой, переливчатой, со странным свойством изменения цвета, хоть и не в большом диапазоне. Идеальный камуфляж для такого сумрачного леса. Дальше больше. Странно быстрое выздоровление волка, вылеченного Элеей, с помощью какого-то небольшого камешка, с виду совершенно обычного. Я рассмотрел, как она просто приложила его к, по всей видимости, смертельной ране животного. И уже через несколько минут зверь тайком смог скрыться в лесу, пока девушка была отвлечена сбором вещей. Хотя до этого лежал ничком с развороченным брюхом. Когда волк ушел, а Элея обнаружила его пропажу, я заметил, что этот странный зверь, высунув морду из кустарника у кромки леса, что-то выронил на землю. Подойдя ближе, увидел, что это тот самый ее камень. Оглядев его со всех сторон, не заметил ничего особенного. Простое по виду гранитное яйцо размером с куриное. И только я собрался его отдать в руки девушке, как ко мне пришло ясное понимание принципов работы данного устройства. Так и есть, устройство, да еще и высокотехнологичное. И что необходимо с ним делать? Кстати, девушка не использовала и десятой доли его возможностей, а работала с ним как дикарь и микроскопом колола орехи. И это был только первый камешек в огород сомнений. Уже через 20 минут во время завтрака появились другие вопросы. Вся посуда, судя по всему, была кустарного домашнего производства. И сделана, на мой взгляд, из дерева и изредка из кости. Но при этом фляга Рикара на вид была создана из какого-то темного пластика. И одновременно, когда я вытащил свои железные столовые приборы, они все явно посмотрели на них с удивлением. Особенно это было заметно по лицу девушки. Дальше была дележка трофеев. Хвостов волков. Не зря я тогда не поленился и срезал его у волка в пещере. И когда я отрубил хвост вожака стаи и отдал его девушке в благодарность за вкусный завтрак и то, что она прибрала мою посуду, то она отказывалась до последнего, пока ей что-то не сказал Рикар. После завтрака мы отправились в дорогу. Нам было по пути, и поэтому я пошел вместе с ними, тем более враждебности они ко мне не испытывали. В раздумьях я провел весь остаток дня до вечера. По дороге, заметив, что нас постоянно сопровождает та стая волков, которую мы встретили на поляне и отпустили, соблюдая осторожность, я тихонько подошел к Рикару и указал ему на мелькнувший вдали силуэт. В ответ он мне благодарно кивнул, в знак того, что принял сопровождающего нас животного во внимание. Продолжая за ними наблюдать, я сообразил, что сейчас они не хотели нападать на нас, а наоборот, охраняли. И уже позже заметил, как они пару раз отогнали каких-то крупных хищников. Что странно, все это происходило в чаще леса, и звери находились за почти сплошной стеной деревьев, Как могло у меня получиться понять, что там происходит, мне неизвестно. Так и прошел целый день. За бесконечной трескотней Млока, пассивным наблюдением и осмыслением чужого языка, любованием Элеей и контролем территории. Под вечер, заметив огромного зайца, я указал на него. Он же и попал к нам на ужин, благодаря Рикару, но уже в качестве очень вкусного блюда. Спасибо, Элея. После него мне удалось повертеть и подержать в руках оружие, которое было у отряда с собою. Первым мне дали посмотреть ружье. Они называли его «метатель шаров». Осмотрев его получше, я понял, что это поршневая воздушка, где воздух нагнетается затвором с пружинным механизмом. Стреляло оно, правда, шариками несколько большего размера, примерно сантиметр в диаметре. Но самое главное, в ней просматривалась фабричная конвейерная изготовка. Много мелких и заточенных деталей. А вот с боеприпасами было интересно. Часть шариков к ружью были идеально круглой и гладкой формы. Но вот вторая часть, какие-то корявые, не всегда даже очень-то и на шар похожие. И напрашивался вывод, что первые были произведены там же, где и ружье, но вот вторые, скорее всего, сделаны уже самостоятельно. А дальше был шок. Мне дали бластер, самый такой обычный, каким я его представлял, стреляющий плазмой, про который пишут наши фантасты. Местные его называли «огненная стрела» или что-то похожее. Идеально гладкая поверхность размером с уже виденное ружье, но гораздо легче, и кажется, материал, из которого он изготовлен, намного прочнее. При этом, только взяв его в руки, ощущаешь всю его мощь, угрозу и смертельную опасность. И тут уже ни о каком кустарном производстве речи не шло. Явно без участия высоких технологий тут не обошлось. Как только он оказался у меня в руках, я сразу же смог определить все кнопки для его управления и даже обнаружил складной экран для внесения каких-то настроек. Правда, на непонятном мне языке. И поэтому ничего трогать не стал. А попросил парней показать, как с ним работать. Да, во мне опять проснулось то странное понимание сути вещей, которое возникло у меня, когда я держал в руках лечебный камень Элеи. Похоже, именно оно помогло мне так быстро понять и разобраться в том, что же за вещь находится у меня в руках. И как я и предполагал, местные пользовались уже предустановленными настройками и даже не пытались разобраться в доставшемся им опасном оружии. Исходя из всей полученной информации, а также ее анализа, вырисовывалось следующее – очень интересная картина окружающего меня мира. Мне стало понятно, что все-таки тут сейчас протекает аналог века этак 13-14, может, чуть позже, но какого-то необычного. Никогда не был особенно хорошим специалистом по истории, но кое-что читать приходилось. Простая самодельная посуда и одежда. Удивление наличию различного металлического скраба у меня. Кованые ножи с накладными деревянными или костяными рукоятями. Как оказалось, еще и такой же короткий меч у Рикара на спине под дорожной сумкой, который я заметил только во время пути, когда он его поправлял. Отсутствие стекла и пластика, если не считать фляги охотника, но она из другой оперы. Длительные пешие прогулки под открытым небом и привычка к ним. Разжигали костер они, к примеру, кресалом, очень ловко. Даже быстрее, чем это бы сделал я, используя спички. Все это подтверждало мою версию относительно примерного времени периода в развитии данного общества. Но в этом обществе существовало несколько необычных и достаточно интересных странностей. Связаны они, скорее всего, с тем, что на этой планете есть и еще кто-то. И они развиты в технологическом плане гораздо больше, чем даже были мы на Земле. Пришельцы, пришлые, чужие. Вот те, о ком идет речь. Наличие непонятного, но индустриально изготовленного оружия, непонятных спутников на орбите, которые засек навигатор, и некоторых вещей, которыми эти люди пользовались, даже не разбираясь в них и не применяя всех их возможностей, говорило о том, что в этом мире произошел контакт с кем-то на несколько порядков, превосходящих их в развитии. К ним мы, по-видимому, и направлялись. На второй день нашего совместного пути я услышал фразу, которая меня очень удивила. Похоже, Триго и компания, по ведомым только им причинам, причислили меня к северным варварам. Да не к простым каким-то, а к благородным, к аристократам. Предпосылок этого, правда, мне так узнать и не удалось. Обсуждали они их еще до того, как у меня начало получаться хоть что-то понимать в местной речи. И вот мы у цели. Мне, собственно, было все равно, куда идти. Но они шли точно сюда. Зачем, непонятно. Но сейчас, мне кажется, мне представится такая возможность разобраться. Триго подходит к двери, ведущей в очень большое здание, то, которое я заметил тогда, с дерева. Как ни странно, заходили мы в него почему-то не через главный вход. Справа были видны какие-то пристройки и вроде даже столпившиеся люди. Может, даже какая-то ярмарка или площадь. С той стороны доносился многоголосый гул. И мне-то показалось, что мы тоже должны были направиться в ту же сторону. Но у нашего руководителя было свое мнение на этот счет. Попали мы в здание через один из неприметных боковых проходов. Вот интересно, откуда они о нем узнали? Ведь ясно было, что Триго вел нас именно к этой двери. Он даже попросил своих высматривать на стене здания определенный рисунок. И дверь-то была не простой, а замаскированной, и неплохо. Если не знать, где искать и куда смотреть, не увидишь, даже если захочешь. А вот он знал. И знал, как в нее правильно, по всей видимости, стучать, так как ее без проволочек открыли. А дальше он желает нам всем удачи и входит вовнутрь. За ним следует Рикар и Млок. Элея беспомощно оглядывается в мою сторону, что-то хочет сказать, но передумывает и следом за отцом и братом входит в помещение. Снаружи остаюсь лишь я один. Ну, вот он шанс. Погрузиться в тайну целой планеты, понимаю я. И это знание, и моя вечно бурлящая натура исследователя толкают меня и заставляют сделать очередной шаг в пропасть, которая сейчас для меня превратилась в распахнутые двери загадочного здания из стекла и пластика. Сверкающий замок пришельцев. Так его назвал Рикар, когда это здание предстало перед нами во всей красе. «Уже иду», — думаю я и делаю свой очередной шаг. И только я вхожу в помещение, как двери позади меня закрываются. А передо мной стоит, столпившись, наш небольшой отряд. Провел с людьми всего 2 местных дня, а уже причисляю себя к ним. Но то, что с ними все в порядке, и они все здесь, вселило в меня какую-то долю надежды, ожидания, радости и одновременного спокойствия. А вот и тайна подоспела, посетила меня несвоевременная мысль. Подойдя к своим друзьям, надеюсь, так и есть, я только сейчас обратил внимание, что встречают нас двое местных работников. Одеты они были несколько странно, особенно на фоне нашего гардероба. Но зато вполне вписывались в мое представление о наших работодателях. На каждом был надет некий комбинезон темно-серого переливчатого цвета, чем-то напоминающий ткань, из которой был изготовлен наряд девушки. Так и ее одежда, похоже, пришла к нам сюда, на планету, из того же источника, что и другие необычные вещи. Посетила меня запоздавшая догадка относительно наряда Элеи. На каждом из встречающих красовался серебристый застегнутый пояс со множеством небольших отделений и каких-то индикаторов да кнопочек. Венчала этот обвес прикрепленная к поясу кобура. Уж это точно какое-то ручное оружие. Не слишком они, видимо, местным доверяют. Пока я разглядывал ближайшего ко мне встречающего, который пытался что-то втолковать Триго, около меня материализовался неизвестно откуда взявшийся человек. Он сунул мне в руку какую-то мелкую бусину и изобразил пантомиму, очевидно должную обозначать, чтобы я эту бусинку засунул себе в ухо. Второй служащий, похоже, старался объяснить то же самое моим спутникам. Достаточно быстро ко мне пришла догадка, основанная на части понятых мною из его объяснения фраз, что эта штука должна нам как-то помочь слышать и понимать. Что странно, эти новые люди говорили совершенно на другом, незнакомом мне языке. Но часть их слов я начал разбирать уже после нескольких произнесенных этим человеком предложений. Поняв небольшую часть из того, что нам говорили, и сопоставив это с показанной ранее пантомимой, я догадался, что манипуляции с бусинками нужно провести для того, чтобы мы смогли общаться с местными обитателями. А поэтому достаточно уверенно и безбоязненно засунул горошину себе в ухо. «Смотрите, Дим что-то делает!» — воскликнул Млок, видимо, самый любопытный и наблюдательный, и ткнул в меня пальцем. Все наши в этот момент развернулись в мою сторону и с интересом принялись наблюдать за мной. А я вдруг неожиданно понял, что зря так бездумно выполнил то, что от меня просили. Сначала ничего не происходило, но потом я почувствовал, будто из глубины уха, на весь объем головы, задев даже глаза и почему-то отдавшись в кончиках пальцев на руках, мгновенно пролетели миллиарды иголок. Но не успев даже вскрикнуть, я почувствовал, как все прошло, и от неожиданности замер, пытаясь понять, что же во мне изменилось. Но так ничего почувствовать и не смог. В это время, заметив мое выполнение того действия, которое просил меня исполнить один из встречающих, ко мне подошел самый старший по возрасту служащий, только что пытавшийся говорить с Триго, и начал разглядывать меня. Но, не заметив чего-то нужного ему, спросил, видимо, у другого сотрудника. «Долго происходит адаптация?» «В среднем минут по 5-6». Говорили они на необычном рубленом языке. Но что странно, мне было прекрасно понятно, о чем идет речь. И по уже выработанной за эти дни привычке, я постарался и дальше пока не выдавать своей возможности понимать то, о чем идет речь, и собрать побольше доступной информации. Уж больно тут все было непривычно, необычно, и не вписывалась в те рамки окружающего мира, который мне предстал за стенами этого здания. «Неплохо. Тут все такие способные», — удивился пожилой. «Нет, что вы, шеф. Просто к нам идут в основном такие. Правда, я не уверен, что и эта последняя группа будет подавать сильно большие надежды. Они обычные простолюдины, не дворяне. Да еще и выглядят так, будто только что из леса», — пояснил тоже подошедший ко мне более молодой сотрудник. «Не все верно в твоих рассуждениях. Ты посмотри на них. Скорее всего, они пришли откуда-то издалека, и поэтому так выглядят. Все они хорошо экипированы для долгого и дальнего похода». «Этот молодой», — и указал на меня, — «так вообще, как будто на другой край вселенной собрался. Такой огромный у него рюкзак. А девушка? Ты приглядись, ведь на ней хоть и устаревший, но все-таки наш гражданский облегченный защитный костюм. А тут на планете их, если и есть еще какие-то, то считанные единицы. И они очень и очень ценятся». И задумался на пару мгновений. «Может, это ее охрана?» — вклинился в разговор со своим предположением второй сотрудник, пока возникло несколько секунд молчания. «Вон, у всех пневматика, кроме самого последнего. У него вообще ничего нет». «Нет, не похоже, что все они ее телохранители. Посмотри на старшего. У него я заметил легкий гражданский бластер, тоже устаревший и пару десятков лет назад снятый с производства. Но другое оружие сюда попасть и не могло, хотя и это считается контрабандой. Ты хоть знаешь, что когда его тут продают, то берут за него по весу золота или других драгоценных металлов?» «Нет, первый раз об этом слышу». «Ну вот, и делай выводы. По местным меркам эти люди очень обеспечены. Так что не так они просты, как кажутся на первый взгляд. Но то, что вышли они из леса, ты прав. На всех одежда охотников и амуниция путешественников. Мы же видели, что шли они сюда пешком. А значит, или денег на транспорт у них не было, во что мне почему-то верится слабо, или пришли они в столицу слишком поздно и решили пройти коротким путем, что больше похоже на правду. Поэтому не удивлюсь, если они могли прибыть в центр из какого-то медвежьего угла. А ведь мы сами просили разослать гонцов куда только будет возможно. Просто добирались сюда очень долго. Как та группа северян, которую мы пропустили пару часов назад. Ведь сами же думали, что после них уже никого больше не будет». «А ведь и верно», — согласился с ним молодой. «Но теперь-то точно все. Эти-то прошли перед самой герметизацией здания, и теперь сюда до нового набора уже никто не пройдет». «А как же будут выходить те, кто не прошел отбор?» — удивленно подумал я. «Если здание запечатают». Между тем разговор служащих продолжался. «Так что не стоит сбрасывать их со счетов. Тем более ты должен догадываться, что нам нужны любые люди. Так что и гением, и обычным середнякам найдется работа. Ты же понимаешь, что нам сейчас очень необходимы строители, шахтеры, рудовозы и рабочие на перерабатывающую фабрику. И на терраформирование планет нужно набрать новых колонистов. Ведь руководство приказало приступить к их освоению в этом секторе еще пару месяцев назад. Благо здесь полно незанятых поселенцами, тем более пригодных и перспективных в плане выработки уникальных природных ресурсов. Тут уже нашли несколько. Кроме того, в свете недавних событий военные сделали срочный заказ на набор рекрутов в патруль и десант. Парни вон все здоровые, смогут попасть на любое место, не скажу про девчонку или мужика, но и им что-нибудь можно будет подобрать, на той же станции, к примеру. Или у нас», — закончил говорить старший. «Да», — согласился с ним более молодой сотрудник и, оглянувшись, а затем еще и понизив голос, практически до шепота, спросил: «А ты слышал, что тут сегодня Грегор со своими специалистами будет?» «Нет, но это предсказуемо», — ответил ему начальник. Было видно, что разговор старшему начал надоедать. но свою мысль он все-таки решил высказать до конца. Все мы оказались в одинаковом положении. Этой блокады сектора никто не ожидал. Мы не могли и предположить, что пираты и Агарская империя начнут действовать сообща и перехватывать не только наши суда, но и государственные. «Дела», — протянул более молодой сотрудник. «Нам еще повезло, что мы находились уже тут, на планете, когда было то нападение на станцию, и ничего не случилось. А то, как понимаю, атакована была как раз наша секция. И ведь как удачно, что патрулю, несмотря на внезапность, удалось отбить нападение. Я-то думал, что военные были совсем к нему не готовы». «А военные и не были к нему готовы», — удивил своего подчиненного старший сотрудник. «Атаку отбили только благодаря группе военных пилотов-аграфов, что сопровождали их ученых и сейчас базируются на станции». «Я и не знал». «А надо бы. Этого никто не скрывает. Просто многие предпочитают пропускать такие подробности мимо ушей». «Или другое. Насколько я знаю, к нам за 3 предыдущих недели не прибыло еще ни одного корабля с поселенцами. А ведь на этих же судах сюда добираются и сотрудники исследовательского управления. Правда, помнится, штат у них вроде укомплектован, и в особых передрягах им бывать за это время не приходилось. Но кто знает, зачем-то же они прибыли сюда. И продержаться нам тут необходимо, пока эту блокаду не прорвут снаружи, или мы не сможем найти свой путь на территорию подконтрольную империи». «Ты имеешь в виду через червоточину?» — уточнил молодой. «Да». «Но ведь пока не найдено и не разведано ни одного межпространственного канала». «Ты все верно говоришь. Но этот сектор был изначально выбран не только из-за огромного количества неосвоенных планетарных и космических тел. Его главной особенностью и истинной целью приобретения являлось неимоверное число обнаруженных и зафиксированных тут вторичных признаков присутствия аномалий. Так что шанс выбраться или дождаться помощи из империи у нас есть. Но во многом он зависит не от нас, а от ребят Грегора. Ведь войска к нам смогут подойти только своим ходом, лишь прорвав блокаду. А вот исследователи могут помочь уже из подконтрольных нам секторов. Если скауты найдут хотя бы парочку червоточин, ведущих за сектора, блокированные пиратами, мы сможем наладить канал связи с центром, и к нам пришлют помощь. Но и кроме всего прочего, вложенных в нас денег никто не простит. А поэтому нам и дальше придется делать нашу работу. Ведь рано или поздно с нас спросят. Так что и наши прямые обязанности никто не отменял. Будем, как и раньше, добывать, перерабатывать, строить. Но, правда, будем теперь это делать под постоянной охраной патруля и десанта. А для всего этого и нужны новые люди, которые к нам так и не прибыли». «Ну, ты и голова», — пораженно высказал свое удивление второй сотрудник. «Как все разложил, будто сам и придумывал. И почему ты не у них работаешь или в другом месте, а сидишь в нашем захудалом отделе и общаешься с такими вот дикарями?» «На старости есть желание доработать и купить себе скромный домик на берегу какого-нибудь теплого моря, а не летать облаком распыленного газа где-нибудь в очередной аномалии». «Это точно», — согласился со старшим молодой. «Хотя я бы согласился пойти в скауты, но знаю, что не потяну. Там даже для установки нейросети, по-моему, ограничение на интеллектуальный индекс. И я его только с мощнейшим имплантатором на интеллект преодолею». «Можешь подойти к Грегору и узнать, кто ему нужен. Он не так страшен, как о нем говорят. Раз он здесь, значит, ему что-то необходимо. подойдешь, поговоришь и, может, пройдешь по конкурсу. Ты думаешь, там только гении работают? Поверь, там и совершенно простые парни есть. Работают, может, и не в самом исследовательском отделе, но вторую линию освоения аномалий обеспечивают. Попробую. Там и заработки больше, и много нового и интересного узнать можно. А старший продолжил за него. А еще монстры из аномалий, пиратские анклавы, старые базы, прочее. Но кроме всего прочего, это еще и постоянная учеба. Ведь чем выше у тебя способности, возможности и уровень, тем с более сложным оборудованием ты сможешь работать, и тем более опасные аномалии исследовать. «Я это знаю», — согласился с ним младший. «У меня знакомая девушка там пилотом на одном из кораблей работает. Так дома ее практически невозможно застать, если она не на вылете, то на занятиях или тренировках. Грегор свое управление держит в железном кулаке». И, помолчав, уже хотел спросить о чем-то, как, не дав ему это сказать, вопрос задал первый. «Что-то долго парнишка не приходит в себя. Это нормально?» «Да все в порядке. Еще минута и очнется. Говорят, у них очень простой язык, и не получалось все понятия до полноценного общения уместить в одну гипнопрограмму. Поэтому был разработан комплекс таких мини-программ для большей адаптации местных в нашем обществе. И то не все получилось. Очень сложные определения так и остались за рамками их понимания. Но в остальном все в порядке». Правда, после этого в переводчике, кроме соотнесения местного имперского наречия, языка северных варваров, основного языка южного каганата и общегалактического, ничего поместить уже не удалось. Но это и к лучшему. Нас, например, они не поймут, если мы сами того не захотим и не будем с ними говорить на общегалактическом наречии. Но и людей рекрутировать нам приходится только с территории империи или тех, кто говорит на этих трех языках. «Но ведь я не говорю», — закрутилось у меня в голове. А старший сказал: «Правильно сделали. Кстати, это новые переводчики или опять пытались смухлевать и установить старую модель?» «Нет, что вы, новые. Правда, все кроме одного. Он какой-то непонятный. Как раз тот вариант, что достался этому парню. Но у нас просто закончились все стандартные переводчики, как-то не думали мы, что придет больше 1000 человек. Но все микропрограммы в него установлены без проблем. Он рабочий. Мы проверяли на виртуальной модели». 1000 человек, поразился я. «Где они все? Интересно». Снаружи здание не выглядело так, будто могло вместить такую прорву народа. «Понятно. Хорошо. Тогда давай заканчивать с этими людьми и пойдем в зал. Мне еще рекрутов смотреть». Решив, что тянуть больше не стоит, я притворился, что пришел в себя и пошевелился. Заметив это, ко мне повторно подошел старший и снова всмотрелся в меня. «Все равно. Ничего не понятно». Он огорченно потряс головой, так и не найдя во мне чего-то нужного ему, обратившись уже непосредственно ко мне, спросил: «Эй, парень, ты меня слышишь? Понимаешь?» «Да», — удивленно сказал я, при этом на том же самом языке, что и задавший вопрос мужчина. «Но что непонятно? Сейчас мы уже общались на совершенно другом языке. Не на том, что разговаривали они между собой. Как такое возможно, если они настраивали переводчик на какой-то один язык? А понимаю я уже как минимум два». И сопоставив факты, пришедшие мне в голову, о моем путешествии по лесу и отдельной непонятной горошине, которая была нестандартной, решил, что об этом лучше пока не распространяться. Вроде параноики обычно живут дольше. И обратил внимание на служащего, который как раз перешел к тому, что от меня хотел. «Это хорошо, что ты меня понимаешь. Тогда попроси своих друзей проделать то же самое». И, показав мне на ухо, махнул в сторону отряда, стоявшего за нами и с удивлением рассматривающего меня. Как-то даже забыв о том, что общеимперский не является моим родным языком, я подошел к нашей компании и все еще под впечатлением от произошедшего события сказал: «Ребята, вам только что выдали маленькие горошины. Их необходимо засунуть себе в ухо и немного подождать. Эта штука позволяет общаться с пришельцами. Я сейчас проделал то же самое». «О, ты заговорил», — радостно констатировал Млок очевидный факт. И тут только до меня дошло, что вообще-то сейчас я говорил не на русском, а на местном языке и достаточно уверенно. «А ведь и верно», — задумался я. «Да еще и понимать их стал очень хорошо, гораздо лучше, чем раньше. Значит, уже три», — стал вести я подсчет. «Как все прошло?» — спросил Рикар. «Как ты себя чувствуешь?» поинтересовалась Элея. «Что произошло и что они хотели от нас?» попытался узнать у меня основное триго. «Все хорошо. Чувствую себя нормально», ответил я. «Похоже, эта штука учит нас говорить на их языке. Хотели от вас они того же, чтобы вы воспользовались их этой штуковиной». «Понятно», проворчал Млок. «И как это я не догадался, а то стояли и тыкали себе в ухо. Ведь давно у нас могли бы и сами подготовить кого-нибудь для переговоров. Но нет, стоят и мучаются». А я подумал, что, возможно, такие люди у них недавно и были. Просто сейчас их нет или обстоятельства изменились. И потребовалось какое-то другое решение. Уж больно странно звучат их слова о пиратах, нападении и блокаде. Додумать свою мысль я не успел, так как из глубины здания раздался резкий звук, похожий на вой корабельной сирены. Все мы удивленно обернулись в сторону его источника и посмотрели на закрытые двери. А потом мои товарищи с вопросом в глазах уставились на меня. Видимо, как на самого осведомленного. «Не имею ни малейшего понятия», — ответил я на их немой вопрос, но почему-то подумал о трех звонках в театре или цирке, которые созывают к представлению. «Похоже, скоро все начнется», — решил я. И обратил внимание на работников, встречающих нас. Услышав его, местные служащие заторопились, и один из них, тот, что помоложе, подойдя к нам, сказал, показывая на двери перед нами: «Давайте быстрее. Через минут 40 начнутся тесты и затем распределение кандидатов. Вам же, если вы хотите в них участвовать, необходимо быть в зале», — поторопил он. «Вы и так, счастливчики, успели в самый последний момент. А то мы уже собирались закрывать ворота. Так что поторапливайтесь. Скоро все начнется». «Точно сигнал сбора», — понял я и ответил: «Хорошо». Повернулся к ожидающим окончания нашего разговора ребятам. «Нас поторапливают», — сказал я и передал слова работника своим товарищам. «Понятно, сейчас», — сказал Триго и, обращаясь ко всем, добавил: «Чего встали? Быстро выполнять! Видите, артефакты работают. Вон Дим уже по-нашему заговорил». Я объяснил, что горошинку необходимо вставить в ухо, а дальше просто ждать. На всю процедуру потребуется где-то 5 минут. И под конец решил предупредить: «Да, и будьте осторожнее. У меня был момент дикой боли, когда я устанавливал артефакт. Но он мгновенно прошел». Предупреждение я не считал излишним, Так, на всякий случай». «Спасибо», — сказал Триго и первым положил горошину в ухо. А через пару секунд застыл со стекленевшими глазами. Еще мгновение спустя его примеру последовали и остальные. Пока они исполняли роль застывших памятников, я, наконец, смог оглядеть помещение, в котором находился. Это была небольшая комнатка с несколькими дверьми. Через одну из них, ту, что справа, как раз проходили местные служащие. А две двери передо мною вели куда-то вглубь здания. Именно оттуда и раздался странный звук. Позади нас находились ворота, через которые мы и вошли сюда. Сама комнатка была окрашена в какой-то серо-стальной цвет и не имела окон. За освещение отвечал весь потолок, из которого лился неяркий, но приятный глазу свет. В общем, обычная такая прихожая с парой дворецких, ничего особенного собою не представляющая. Если бы не одна такая незначительная деталь. Мои знакомые, на которую почему-то совершенно не обратили внимания, хотя стояли как раз возле нее. В одну из стен был вмонтирован явно монитор, или даже весь компьютер. Ну или что у них здесь вместо этого? Сенсорный или работающий по другим принципам, которым периодически, подходя к нему, пользовались местные работники. Например, когда закрывали ворота. Или что-то проверяя и читая в нем. Вот и сейчас мне показалось, что старший служащий, который до этого говорил со мной, читает на нем список вакансий или что-то похожее на объявление о приеме на работу. Для того, чтобы быть полностью уверенным, было слишком далеко. А увидел и прочитал я только крупные заголовки, даже не удивившись такому факту, что сумел разобрать написанное. То, что мне встретилось в этом здании и иногда попадало в руки за его пределами, явно не тянет ни на какое средневековье. Все интереснее и интереснее. Похоже, скоро у меня появится возможность узнать несколько больше. На этой мысли я успокоился, поняв, что нового на текущий момент ничего не узнаю, и стал ожидать, пока мои товарищи очнутся. Время, когда ребята должны были начинать приходить в себя, уже подходило к концу. Пролетело всего только 4 минуты, когда, как это ни удивительно, очнулся первый из группы. Но это был не Триго, как я ожидал, а Млок, приступивший к процедуре последним, так как пытался что-то высмотреть в горошине до того, как использовать ее. И это событие не приминул прокомментировать младший из сотрудников центра. «Босс, вы были правы. Они не так плохи, как кажутся на первый взгляд. Этот парень показал лучшее время адаптации за весь период приема кандидатов. Близкий по показателям параметр был только у девушки, что недавно прибыла с северянами». «Верно. И это обнадеживает. Правда, его, скорее всего, заберет к себе Грегор. Там такие нужнее всего. Ну, или военные, если парнишке совсем не повезет, и его приметит Триког. Но у остальных процедура проходит как обычно. А ты что, хотел бы, чтобы все тут были гениями? Подумай сам. Тогда это не мы бы к ним прилетели, а они к нам». «Ну, как-то я об этом не задумывался», — согласился с ним младший и, заметив начавшееся шевеление среди моих товарищей, добавил: «Похоже, и остальные приходят в себя, так что пора их встречать и проводить к остальным гостям». «И догадайся, кому это придется делать?» — с ухмылкой спросил его шеф и махнул рукой в нашу сторону. А мои друзья действительно стали приходить в себя. Вот вздрогнула и удивленно огляделась кругом Элея. Вот открыл глаза Рикар, но Триго все еще не шевелился. И что странно, стоял он дольше всех, 6 минут, а не как остальные 4 или 5. Но и он, наконец, пришел в себя и очнулся. Остекленение возникшее в его глазах с началом процесса, ушло. Взгляд приобрел осмысленность. Остальным эта процедура далась несколько легче, как мне кажется. Тригожа почему-то захотел присесть, да и другие выглядели какими-то измотанными, хотя и не так сильно, как отец Элеи и Млока. Хотя во мне никакой усталости не было. Когда мы собрались все вместе, я поинтересовался теперь уже у них. «Ну, как все прошло?» «Нормально», — за всех ответил Млок, полностью оклемавшийся. «Да, и никакой боли не было», — добавил тихонько Триго, будто почувствовав, что от этого может что-то зависеть. «Замечательно», — сказал я уже всем, — и про себя добавил. Может, мне это показалось? Но сомнения и неприятные предчувствия уже сидели где-то глубоко в моем сердце. Вперед со своими признаниями ни в коем случае не лезть. Дал я себе установку на будущее. И стал ожидать, пока к нам подойдет местный работник. «И что мы теперь можем говорить на любом языке?» спросил Рикар. На что я, помня разговор местных служащих, ему возразил. «Не совсем так. Как мне кажется, понимать мы будем только один какой-то общий язык, на котором говорят, если не все, то очень многие. Но у них, кроме этого, есть и еще родные наречия, которые мы знать не будем», — ответил я, — «тем более в этом у нас есть шанс убедиться. Вон, к нам направляется кто-то из местных». В этот момент около нас все-таки появился местный работник и заговорил. «Добро пожаловать на территорию Лиги свободных торговцев империи Атаран. Мы рады приветствовать вас в нашем представительстве. А теперь попрошу вас следовать за мной. В конференц-зал там скоро начнется собрание, где вам разъяснят, что нам от вас требуется и какие условия мы готовы вам предложить. Прошу, не отставайте. Времени до начала осталось не так и много». Скороговоркой отбарабанил он и направился вперед. «Гляди-ка, и правда понятно. Только не все связано получается. Но смысл до меня дошел полностью», — радостно сообщил Млок. «Все поняли, о чем идет речь». Уже у всех нас уточнил он. Компания покивала головами в знак всеобщего согласия и дружно направилась вслед за нашим переводчиком к дверям, ведущим вглубь помещения. Я же подумал, что служащий общался с нами, видимо, на общегалактическом, как они называли его между собой, а между собой они говорили на каком-то другом. Но всю их речь и ту, и другую, а кроме того и местное наречие, я понимал очень хорошо. И весь смысл разговоров и фраз доходил до меня полностью. Не было никаких мелких проблем с пониманием, про которые упомянул Млок. И это было подозрительно. Перед самым выходом из этого небольшого помещения служащий, сопровождающий нас, обернулся и спросил. «После того, как я отведу этих дикарей в зал, мне возвращаться?» «Не нужно. Мы герметизируем помещение. Больше никого ждать не будем», — ответил ему старший из глубины комнаты. Фраза была произнесена на том же языке, что и несколько минут назад во время их беседы. И он явно не хотел, чтобы мы ее поняли. А у меня после нее родилась пара вопросов, которые уже появлялись в моей голове. Но тогда они не возымели на меня действия. Что же все-таки будет с теми, кто не пройдет тестирование? И таких не будет по определению. И я делаю вслед за всеми следующий шаг. Двери открываются. И следом за служащим мы входим в новое помещение. Глазам открывается огромный зал, чьи просторы поражают воображение. Снаружи здание выглядело явно меньше, для того, чтобы вместить в себе хотя бы эту первую огромную комнату. не говоря уж о зале, виднеющемся за ней. И тем более надо учесть, что здесь есть и другие помещения. Не состоит же это здание только из этих комнат и залов. А значит, и другие, скорее всего, должны тут быть. Первый шок от увиденных пространственных несоответствий, по крайней мере, у меня проходит. Но по ушам бьет многоголосый шум. Так вот где спрятана та тысяча людей, о которой говорили двое встречающих в прихожей, подумал я, рассматривая огромную массу народа, что виднелось в раскрытом проеме следующего зала. А его и правда было очень-очень много. Но я бы не сказал, что толпятся люди в жуткой тесноте. Хоть присутствующие и стоят небольшими группами или поодиночке, но между ними все равно еще остается предостаточно места, чтобы не толкаться локтями. «Ты чего такой удивленный?» — спросил у меня Млок. «Внутренний объем помещения не соответствует внешнему размеру здания. Это меня и заинтересовало». На автомате ответил я, все еще рассматривая толпу людей внутри помещения. Его же мои слова ничуть не удивили, и увиденное устраивало его полностью. Он лишь сказал на это: «А что ты хотел? Ведь это пришельцы». И тут же отвлекся на что-то другое. Ко мне же подошли Триго и Рикар. «Ну, что скажешь?» «Удивлен?» — спросил молодой охотник. «Да, есть немного», — ответил я. «Я тоже, хотя дед мне и рассказывал немного о том, что я могу здесь увидеть». Посмотрев на наши взволнованные лица, Триго улыбнулся и сказал: «Пойдем, тут где-то должен быть один мой родственник с сыновьями». И, развернувшись в сторону, махнул Элея и Млоку: «Поищем их». «Вы идите», — возразил я. «Мне же, думаю, лучше тут потереться в округе и послушать, что говорят люди. Может, узнаю что-то интересное». «Ладно, информации лишней не бывает», — согласился Триго. «Хорошо, тогда я тут послушаю и поброжу по залу, а вы идите». «Да», — остановился я и предложил. «Нам нужно договориться о том, где мы встретимся, если потеряем друг друга в этой толпе». А затем продолжил: «А то уж больно много людей собралось в одном месте». «Неплохая идея. Есть мысли на этот счет?» — ответил Триго и посмотрел на нас с Рикаром. Элея в разговоре не участвовала, но держалась позади отца и охотника. Млок же все порывался куда-то идти и что-то делать, хотя мне непонятно что. «Вон, смотрите, какой-то полосатый столб», указал Рикар на высокую колонну, раскрашенную в красно-белый цвет у дальней от нас стены. «Подходит. Приметная вещь и видна из любого угла здания», — одобрил Триго. «Все запоминайте. Встречаемся, если что, там». «Хорошо», — подтвердили мы свое согласие, а я, кроме того, еще и предостерег всех остальных. «Постарайтесь ни на что не подписываться, пока мы все здесь более-менее не разведаем и не обсудим. У меня такое чувство, что времени обдумать предложение нам хоть и дадут, но не очень много». «Принято. Никто ни на что не соглашается», — резюмировал Триго. И, подумав немного, закончил: «Тогда мы двигаемся по периметру зала. Элея и Млок», — обратился он к детям, — «высматривайте Срома с сыновьями». И после этого, повернувшись к молодому охотнику, Триго продолжил: «Рикар, можешь тоже прогуляться тут, послушать, о чем говорят, ну и вдруг кого из знакомых встретишь». «Понял», — кивнул тот. А я, немного подумав, добавил: «И еще, это касается всех. Если вы увидите хороших знакомых, друзей или родственников, постарайтесь их привести к месту встречи. Нужно держаться вместе, и тогда шансов на выживание, мне кажется, у нас будет гораздо больше». В голове неясно начала формироваться идея о том, что лучше бы иметь неплохой, хорошо сплоченный отряд, который бы служил некой нашей опорой в дальнейших поисках этой непонятной работы у пришельцев. Не знаю, почему у меня в голове начали появляться такие мысли, но то, что они не пустопорожние и рано или поздно будут нужны, уже заставляло осматриваться кругом и рассматривать встреченных людей еще и с этой точки зрения. «Постараемся», — не очень уверенно ответил мне старший в нашем небольшом отряде. И на этом мы расстались. Триго с детьми пошел налево вдоль стены, кого-то высматривая в толпе. Рикар практически сразу увидел кого-то из своих знакомых и направился в его сторону. Я же решил еще немного постоять у входа в зал. Было у меня желание послушать, что говорят не местные жители, а хозяева этого необычного здания. И потому, оглядевшись вокруг, я начал высматривать подходящих кандидатов на роль невольных осведомителей. Мне стоило найти необходимых людей и выбрать среди них таких, кто не заподозрил бы во мне шпиона. Но, кроме всего прочего, эти люди должны быть хорошо осведомлены о происходящем здесь. Достаточно легко у меня получилось понять, что потенциальные наниматели выстроились у дальней стены зала и слева от нас на небольшом постаменте. Это были отдельные группы людей, одетые аналогично встречавшим нас работникам на входе в здание. Они стояли по нескольку человек, некоторые из них с интересом рассматривали нас, некоторые общались между собой, некоторые просто ничего не делали, замерев на месте. Однако практически в каждой из групп был кто-то, выполняющий неизвестные мне действия с чем-то отдаленно напоминающим ортопедическое кресло, увенчанное продолговатым колпаком, который, на мой взгляд, с какой-то целью должен был надеваться на голову. Рассмотрев эти небольшие группы людей, мне сходу удалось выделить отряд людей с явно военной выправкой. Посмотрев на них, я почему-то вспомнил старшего встречающего и решил, что это клика, к которой относится некто Трикок. И привлекать их внимание к своей скромной персоне или нашему небольшому отряду у меня не было никакого желания. Поэтому как-то так получилось, что я стал высматривать источник потенциальной информации в противоположной стороне от этой группы военных. По мере того, как я разыскивал подходящую для моей цели компанию, параллельно старался как-то классифицировать тех, кто передо мной находится. «Строители», – размышлял я, переводя взгляд на очередную группу людей. «Какие-то техники или производственники». «Возможно, промышленники или шахтеры», — перевел я взгляд на очередную группу. «А это, похоже, или торгаши, или снабженцы. Вон те больше смахивают на медиков. Это обслуживающий персонал и администрация». «Так, а это кто?» Мой взгляд остановился на странной, отдельно стоящей группе людей, где перемешались все остальные названные мною специалисты. Но чем-то именно они привлекли мое внимание, так как среди них шло какое-то бурное обсуждение, и в центре их разговора находилась девушка, удивительно похожая на Элею. «А вот это уже интересно», — подумал я и, снова взглянув в их сторону, решил. «Ну что, ребята, не ждали? А мы идем к вам», — пошутил и направился в направлении примеченной мною группы. Но решил идти не напрямую к ним, а окольными путями, стараясь минимально привлекать к себе их внимание. Мне не хотелось шататься по залу и привлекать к себе излишне много внимания своими действиями. А поэтому сразу нужно было продумать наиболее безопасный и информативный в плане сбора сведений маршрут. Осмотрев видимый мне участок зала уже с этой точки зрения, я почему-то, кроме всего прочего, обратил внимание на достаточно большое количество разных групп людей. Причем некоторые из них с опаской или враждебностью смотрели на других. Конечно, были среди такого большого скопления людей и одиночки. Но как среди тех, так и среди других были те, кто не вызывал у меня при взгляде в их сторону ни особой симпатии, ни особого доверия. «С ними нужно контактировать поменьше», — решил я, как раз избегая встречи с одним из таких типов. Приметил его я еще раньше, когда мы только вошли в зал. Выделило его из толпы странное темное одеяние. Я первый раз увидел местного в явно каком-то виде облегченных доспехов черного цвета. И оно у меня сразу почему-то вызвало ассоциацию с ворами или убийцами. Но остальные не обращали на него никакого внимания. Хотя часто он проходил прямо чуть ли не по ногам людей, стоящих на его пути. При этом мне сразу не понравилось то пристальное внимание, которое он уделил нашему отряду, как только заметил нас, стоящими у входа в зал. Хотя, по моему мнению, мы мало чем отличались ото всех остальных. Но слишком уж по-крысиному бегали при этом его глаза, и подозрительно целенаправленно он двигался по направлению к нам, делая вид, что интересует его все вокруг, кроме нашей компании. Поэтому, как только он попал в поле моего зрения, я старался не выпускать его из вида. И вот сейчас не пожалел об этом. Он шел по следу направившегося по большому кругу в обход зала Триго с детьми. Рикар его интересовал мало, как, видимо, и я. Это стало понятно после того, как он быстро отвернул в сторону вслед за ними. Но почему, кроме меня, никто на него не обращает внимания? Уже в который раз родился вопрос у меня в голове, когда я смотрел на то, как он проходит сквозь толпу. И это было одной из причин того, почему мне нужно проверить, что это за человек. И почему он так сильно заинтересовался именно нашей компанией. А если более конкретно, то Триго и его детьми. Отложив на время свои планы по отлавливанию местных слухов, я, постаравшись не потерять этого крысоглаза из поля зрения, стал перемещаться в толпе уже вслед за ним и впереди идущим Триго. Вот он проследил за моими друзьями. До того момента, как Триго остановился и разговорился с каким-то встреченным мужчиной в одежде охотника, похожей на его собственную. Подождав немного и, похоже, убедившись, что Триго не сорвется оттуда сию же секунду, он быстро развернулся и, практически не заботясь о попадающихся на его пути людях, рванул куда-то в другую сторону зала. Его опять никто не замечал. Толпа будто растекалась перед ним. И я сам, незаметно подстраиваясь под его несколько странную и необычную раскачивающуюся манеру движения, ощутил, что меня начинают тянуть невидимое течение, которое позволяет проплывать незаметно сквозь плотную массу народа. Но главное, у меня складывалось такое впечатление, что и сам крысоглаз меня не замечает. «И это мне на руку», — подумал я, но решил все равно быть настороже. «Лучше пару раз перестраховаться, чем влезть в разборки с каким-то странным человеком. А то, что этот человек не один, я был уверен». Далеко он не ушел. Как оказалось, метрах в 30 от того места, где сейчас находился Триго, собралась компания из 5 таких же ряженых. Вокруг них образовалась небольшая мертвая зона, хотя меня это уже не удивило. Вот именно к ним и подлетел этот последний и начал что-то быстро-быстро говорить, активно и усиленно жестикулируя и показывая в направлении, где стоял Триго. Тут один из них взмахнул рукой и что-то резко ему ответил. На что подошедший успокоился, а от группы отделился другой человек, маленький и совершенно незаметный, и ушел в ту сторону, откуда только что пришли мы сами. Я еле успел отскочить с его пути в сторону и укрыться за группой охотников. «Наблюдатель», — понял я, посмотрев ему вслед. А сам ненароком приметил очень удобное местечко, где можно расположиться недалеко от этой странной компании. Подождав, пока он пройдет мимо меня, я продолжил свой путь, к расположившимся непонятным личностям, только постаравшись подойти к ним с совершенно противоположного направления. Как раз оттуда, где было очень удобное место для того, чтобы меня не было заметно как можно дольше. Один из незнакомцев как раз приказал крысоглазу помолчать и дождаться некоего руха. В тот момент, когда я встал за непонятно какой надобностью расположенную здесь колонну. Устроившись так, чтобы не быть замеченным, я постарался слиться со стеной и приготовился слушать, о чем они будут говорить. Говорили они на неизвестном мне языке, который до этого я пока еще не слышал. Но, как обычно в это последнее время и случалось, с пониманием их речи проблем у меня не возникло. «Зачем нам дожидаться руха?» — спросил крысоглаз. «А потому», — ответил, видимо, главный в их группе, «что он, в отличие от тебя, с уверенностью сможет сказать, она это или нет. И только потом мы пойдем и доложим о ней боссу. Ведь ты знаешь, что он не любит, если его беспокоят понапрасну, и что потом случается с провинившимися». «Значит, нужна им все-таки Элея, а не Тригос Млоком», — решил я. «Все интереснее дела и интереснее. То непонятная, похожая на нее девушка, то вот сейчас какие-то странные личности, которые интересуются Элеей». В этот момент разговор на некоторое время за колонной примолк. «Похоже, ждут этого самого руха». Через пару минут там послышалось шевеление. «Ну как?» — произнес все тот же властный голос. «Это не она, хотя и очень похожа». На этом месте я постарался отойти немного в сторону, все еще оставаясь в тени колонны, но так, чтобы мне был виден весь их отряд. Вернулся незаметный, как окрестил про себя я того, что отделился от их группы последним и ушел в сторону Триго, но потом вернулся. И тоже с вестями. Смотри-ка, тоже заметил, что она похожа на кого-то. Но вот на кого? Но и в этой тоже есть кровь ледяных ведьм. Может, не раскрытая или очень слабая, продолжил он. «Ты уверен?» — уточнил главный. «Да». «Она вылитая ледяная. Может, не такая сильная, как наша цель, или она не прошла инициацию, но сила в ней точно есть. Я это чувствую. Да и от той, что мы должны были перехватить, ее отличают лишь уши, не претерпевшие никаких изменений. Я специально подбирался практически вплотную к ним, чтобы посмотреть», — отчитался Рух. «Это хорошо. Как с охраной?» продолжил расспрашивать главный. Но его перебил крысоглаз. «Не поверишь, никакой охраны нет, по крайней мере для нас. Она прибыла, видимо, с какой-то партией охотников, и практически сразу двое из той группы, с которой она зашла в зал, куда-то делись, а с ней осталось только два человека». «Рух, это правда?» «Не доверяют крысоглазу», почему-то с удовлетворением подумал я. «Да, сейчас ее сопровождают всего двое. Но это не охрана. Скользкий в этом прав. Они больше похожи на родственников. Однако среди этих дикарей не разберешь, кто опасней. Десяток охраны или парочка другая братьев. Тогда сделаем так. Ты, Скользкий и Задира, идите и следите за ними». Только Скользкий двинулся в сторону Триго, главный ухватил за руку второго, прошедшего с ним, и тихонько сказал: «Погоди, кое-что скажу». И, дождавшись, когда крысоглаз отойдет на пару метров дальше, продолжил: «Следи за ним, если что, выруби. Он давно взорвался». «Хорошо, без проблем. Он мне никогда особо не нравился». «Я знаю. Поэтому и поручаю тебе. Дальше. Следите за этой девчонкой. Постарайтесь не дать северянам увидеть ее. Иначе нам до нее тоже будет не добраться. У них договор с ледяными ведьмами. Варвары их охраняют, а те им оказывают свою помощь. А если та, что у них сейчас, почувствует близость своей сестры, то тогда северяне точно возьмут и ее под охрану. И этого нельзя допустить. Варвары сейчас находятся там». И указал рукой в противоположную сторону зала. «Я понял», — ответил Задира. «И второе», — продолжил главарь. «Она не должна пройти тестирование, иначе нам ничего не светит. Так что следи и думай. Если понадобится, можете даже ее отбить и привести сюда. Постарайся без жертв, но можешь себя не сдерживать». «Как отреагируют местные или пришельцы?» — спросил, видимо, Задира. «Кстати, меня это тоже заинтересовало. Пришельцы не встревают в наши разборки. Защищают лишь своих и тех, кто прошел тестирование. А с местными мы справимся. Разве что северяне вмешаются. Да, тот непонятный отряд бойцов, что прибыл вместе с нами, тогда придется убраться отсюда». И, немного помолчав, закончил. «Так что лучше всего не высовываться самим, а дождаться встречи с боссом. В этом случае он сам найдет девчонку и выйдет на нее. А она пройдет тестирование именно у него. А нам, как обычно, достанется 3 огнестрела и 3 костюма. Неплохая сделка». «Хорошо, я понял», — кивнул Задира и растворился в толпе вслед за крысоглазом. «Надо уводить Илею, понял я, — но и на их начальника посмотреть необходимо. А это значит, упускать из вида группу этих непонятных людей нельзя. Что делать?» — крутилось у меня в голове. «А зачем боссу нужны ледяные ведьмы?» — раздался в этот момент еще чей-то голос. И вопрос показался мне интересным, тем более пока у меня не было идей, что делать дальше. «Я не знаю, да и не хочу знать», — ответил главный. «Но ты можешь пойти и спросить». Раздались смешки. «Да как-то обойдусь», — пробормотал все тот же любопытствующий голос. Зато на этот вопрос ответил хоть и частично Рух. «Я как-то видел одну из тех, кого мы упустили пару лет назад на прошлом приеме кандидатов. Она меня не узнала, хотя тогда мы ее чуть не отбили у северян, и как раз я получил за нее пару ледяных стрел. Вы меня тогда еле-еле откачали еще. Я именно поэтому и обратил на нее внимание. И не сказал бы, что ее дар затухал, как бытует мнение о том, что ледяные сильны только на севере. Наоборот, вырос он еще больше. И занималась она как раз приемом новобранцев. Для шефа? Нет, совершенно не от его ведомства. Она стояла рядом с медиками. Какая-то ведьма, которую они упустили, — закрутилась у меня в голове. Что-то не давало мне покоя. А потом в голове как выстрел. Девушка, похожая на Элею, в центре шумного разговора в одной из групп пришельцев. «Разговор идет о ней», — понял я. В это время Рух замолчал на пару мгновений, а потом продолжил. «А тех, кого мы приводили нашему боссу, я не видел ни разу. А работаем мы с Терком на него уже больше 20 лет. «Ха! А ведь и я тоже, хотя многие местные рано или поздно появлялись тут или возвращались обратно», — сказал главный, видимо, он и был этим терком. «Ты прав, Рух. Приводили много, но не встретили ни одного». Это заставило всех задуматься и помолчать несколько секунд. Я тоже обдумывал полученные сведения и понимал, что отдавать Элею их шефу хочу все меньше и меньше. «А зачем тогда мы приводим их именно к нему и стараемся, чтобы другим на глаза они не попадались?» — спросил все тот же голос. «А кто вам сказал, что ему вообще ведьмы нужны как таковые?» — удивил вопросом, если честно, и меня тоже, их главный. Он такой же, как и мы, только уровнем повыше, и собирает их не для себя. А тут он старается их просто не засветить перед кем-то среди пришельцев. Видимо, и он не так всесилен, как хочет казаться. Вон, девчонка год пробыла у медиков, и он до нее не добрался. Значит, и у него есть какие-то пределы возможностей. Думаете, у них все там так просто? Так уверяю вас, что это не так. То время, что я работал на них в десанте, мне пришлось участвовать в 7 крупных военных конфликтах и более 50 мелких. Там идет непрекращающаяся война и дележка территорий. И постоянно одни и те же люди могут участвовать в войне с разной стороны. То они союзники, то враги, а то и вовсе в стороне от конфликта находятся. И я уверен, что хоть сам раньше никогда не сталкивался с этим, что ведьмы нужны им из-за их дара. Ведь у нас на планете пришельцев мало что могло заинтересовать. Драгоценности, так они их и сами добудут. А вот некоторые животные, особенно те, что из чащоб, диких территорий или лесов севера, или ледяные ведьмы, или те же городские маги, они их интересуют куда сильнее. Но вот что они с ними делают, я знать не хочу, и вам не советую совать туда свой нос. Поверьте человеку, который бывал там, у них, и он ткнул пальцем куда-то вверх. Этот интерес может затянуть в такую путину, откуда потом будет не вырваться. И наш босс как раз из тех, кто может туда утянуть. Да, а я хотел когда-нибудь и сам попробовать пройти тестирование, рассуждал все тот же неугомонный голос. Так попробуй, сказал главный. Только учти все то, о чем тут будет толдычить этот сладкоголосый с трибуны. И ткнул пальцем уже в направлении пустующей пока высокой тумбы в центре противоположной стены зала. Не более чем замануха для идиотов. Сейчас там у них идет война. И тех, кого наберут здесь, первым делом отправят закрывать дыры в их же обороне. Или выставят на ее же первые рубежи. Нет, конечно, шанс выжить есть. Но он очень небольшой. Гораздо меньше, чем у нас здесь в экипировке пришельцев, приводя к боссу нужных ему людей. Да это я так, вдруг. Да когда-нибудь. О, тихо. «Босс идет!» — воскликнул Рух, и я также постарался рассмотреть человека, который приближался к ним. Высокий, худой, с властным и очень жестким лицом, с которого на мир смотрела пара мертвых и ничего не выражающих глаз. Прямой нос, твердый выступающий подбородок и небольшие узкие бескровные губы, которые на этом фоне смотрелись как-то не очень уместно. Одет он был в некое подобие костюма-скафандра. Кстати, по цвету такого же, как и у стоящей за колонной группы людей, как я его себе представлял. На поясе висело оружие в кобуре. Хотя тут не уверен, может, оно так и выглядит. Но больше всего меня поразил его голос. Как только я его услышал, то понял, что кошки скребут когтями по стеклу, как раз и пытаясь сымитировать его тембр. Так мне стало от него не по себе. Он даже не оглядывался, будь то уверенный в своем безграничном праве и власти, прошел напрямую к своим людям и без приветствий спросил. «Есть новости?» «Да». Тут есть точно 2 ледяные и 1 маг. Правда, мы видели еще 2 отряда северян, но не получилось к ним подобраться близко. Возможно, и среди них есть ведьмы или ведуны. Понятно. С ними разберусь сам. Дальше. Также мы привезли странного мальчишку. Да он не подходит по возрасту для тестирования, и поэтому мы его оставили в поселке. Рух что-то чувствует в нем, но только точно не может определить. Вы говорили, что любых странных и необычных тащить к вам, начал отчитываться главный. Все верно. Тогда по-мальчишке. Пока с трибуны зачитают, кто и какому ведомству нужен, на каких условиях и для какой работы. Пока местные будут проходить тестирование, начнется суматоха и появится возможность незаметно провести вашего мальчишку. Я устрою небольшую мертвую зону в определенном месте. Пришлю к вам своего человека. Он откроет вам один из боковых тоннелей, как раз там и находящийся. Система безопасности наших действий не обнаружит, пока я все не включу обратно. На все про все у вас будет 30 минут. За это время вы должны будете привести своего подопечного и притащите те биоматериалы, что привезли для перепродажи. Оставите все это на попечении моего человека. Сами заберете у него товары для обмена и, закончив здесь все свои дела, проваливайте через тот же тоннель. Выполним. Теперь по магу и ведьмам. Что с ними? С магом все в порядке. Мы подослали к нему говоруна. И он расписывает все, как будет замечательно. И если тот пройдет тестирование у вас. И еще час назад говорун сказал, что клиент спекся и полностью готов. И сейчас он рядом с ним просто для подстраховки. К вам он приведет его сразу, как только начнется тестирование. Хорошо. Дальше. А нет, стой. Передай своему человеку, что пусть пропустит первую волну желающих. В этот раз право первого выбора отдано военным. И пока они не заполнят все свои вакансии, все подходящие им кандидаты автоматически будут уходить в новобранцы. Вы же знаете, что приоритет сейчас за военной фракцией и усилением обороноспособности сектора и станции. Поэтому дождитесь, пока военные не исчезнут из зала приема, и народ не будут набирать в другие ведомства. А дальше сразу ведите своих людей ко мне. Так, что там у тебя дальше? Мага мы приведем. Кислый, найди говоруна и передай ему слова шефа. От них отделился еще один человек и ушел куда-то в направлении, где, по идее, должны были находиться пресловутые северяне. Ведьмы с ними сложнее. Одна под плотной охраной. С нею дюжина варваров. В пути охрана была еще больше, но мы ее изрядно потребали, пытаясь отбить ледяную. Сейчас нам к ней не подобраться, но мы можем показать, где она находится. Хорошо, это я возьму на себя. Дело выполнено не до конца. Только один бластер, уведомил их босс. Спасибо, поблагодарил начальника главный. И я понял, что он не рассчитывал даже на это. Затем он продолжил. По второй ведьме гораздо больше перспектив. Она с двумя или четырьмя сопровождающими. Простые охотники. Находится в 30 метрах левее колонны. Мы ее полностью контролируем. Сейчас ее сопровождают два моих человека. И мы готовы и можем отбить ее и привести к вам, когда это потребуется. Хорошо. Работа засчитана. Тогда так. Первым приводите мальчишку, потом мага, ведьму оставляете напоследок и скрываетесь через боковой тоннель. Работать начнете сразу после начала общего тестирования. Пока еще тут в зале будет уйма народа. Понятно. По оплате. 7,6 хамелеонов. Спасибо, босс. Поблагодарил главный из группы уже в спину удаляющемуся шефу. Я тихонько двинулся за ним, чтобы понять, куда ни в коем случае приближаться нельзя. Босс этих странных присоединился к группе людей, одетых в, на мой взгляд, полувоенные костюмы. Что-то передал одному из стоящих и тут же подошел к двери, ведущей куда-то вглубь помещения. Тот, с кем он разговаривал, подошел к стене, открыл одну из панелей и набрал что-то на экране. Разобрать у меня не получилось, было очень далеко. После этого он будто замер, а через мгновение встрепенулся и что-то быстро набрал на экране. Закончив, он задвинул панель на место и направился к группе, как я понимаю, Терка. Пропустив его мимо себя, я по небольшой дуге проследовал за ним. Благо, место назначения мне было известно. Новенький, подойдя к компании охотников за головами, именно эту работу они и выполняли для пришельца, махнул им рукой и двинулся к стене. Подойдя к ней вплотную, он подозвал к себе главного и указал на одну из небольших плит на уровне лица, изобразив, будто давит на нее. Терк кивнул в ответ, и человек их шефа ушел обратно. Группа же осталась стоять тут, видимо, ожидая начала тестирования. А у меня же появилось немного времени. Я двинулся обратно в сторону Триго с Илеей и Блоком, но буквально через пару шагов по пути в их сторону услышал знакомый голос. Огляделся и увидел Рикара, который разговаривал о чем-то с человеком в странной одежде. Отозвав его в сторону, я сказал: «Элея в опасности. Надо ее прикрыть». А произнеся это четко и ясно осознал: «Ведь и правда, ради любого из них я готов рискнуть своей жизнью». И задумался: «Когда, интересно, у меня получилось так привязаться к этим людям? Мы ведь и знакомы всего ничего». Но поняв, что такие размышления не делают мне чести, даже если они и останутся только в моей голове, решил: нет, это лишние и трусливые мысли. Как говорил кто-то древний: буду делать то, что нужно, случится, что должно. Обдумав все таким образом, я вновь вернулся к разговору с Рикаром. «Почему ты так решил?» — спросил он. «Долго рассказывать. Не сейчас, потом. Нужно немедленно постараться ее увести в другое место. Но этому могут помешать. Поэтому ты идешь сейчас к ней и Триго, отводишь в одно местечко, есть тут одно такое. Думаю, она там будет в безопасности. Я же постараюсь отключить тех, кого следует опасаться. Ну и по дороге подумаю о том, как нам быть дальше. Хотя тут необходимо посоветоваться всем вместе». «Хорошо. Понял. Кстати, часть проблем нам могут помочь решить», — сказал Триго. «В смысле?» — не понял я. «Я тут встретил своего кузена, который 5 лет назад ушел в наемники, а сейчас их отряд хочет попытать счастье у пришельцев. И показал рукой на того странно одетого человека, а мне же вспомнился разговор о необычном отряде наемников, про который упоминали в разговоре охотники за головами». «Видимо, это они», — подумал я и посмотрел в их сторону. «А что, серьезные ребята. Вполне может быть». За Рикаром стояло 6 человек, с одним из которых он как раз и разговаривал. Неплохая экипировка, все вооружены как минимум шарометами, у 3 огнестрелы. Кроме того, у всех за плечами виднеются рукояти мечей, а на поясах висят ножны с кинжалами. Один был, кроме всего прочего, обвешан 2 перевязями с метательными ножами. Одинаковый обвес и экипировка делали их явно единым отрядом. Кроме всего прочего, каждый из них нес небольшой дорожный мешок с личным скарбом. «Они могут помочь нам с защитой девочки», — озвучил свое предложение Рикар. «Было бы неплохо», — согласился я с ним. «Но нам нечего им предложить за услуги», — сказал я, а потом подумал, что это и есть тот шанс, которым нужно воспользоваться. Вот он, стоит передо мной костяк нашего будущего отряда. А Рикар тем временем ответил мне: «Ну, здесь можно будет решить по ходу дела, и я думаю, их командир не откажет». «У меня, кажется, есть что ему предложить», — сказал я в ответ на его слова. «Так что нечего гадать. Нужно пойти и спросить у них». И я, чтобы не терять времени, двинулся в сторону явно выделяющегося властным выражением лица человека. Хотя он ничем другим ото всех остальных не отличался. Но в нем безошибочно угадывался командир их небольшого отряда. А в голове у меня уже завертелся план. Отряд наемников. Мы. Плюс неизвестный парнишка и маг. Плюс северяне. Слишком лакомый кусок, чтобы его попытаться разобрать на части. И надо постараться действовать вместе. Что-то мне не кажется, что там, куда нас хотят пригласить, будет слишком уж весело и не слишком спокойно. При моем приближении на меня обратили внимание. В разговор вступил Рикар. «Ил, у нашего отряда возникли проблемы. Этот парнишка, — и указал в мою сторону, — хочет просить вас о помощи. Говори». И повернулся ко мне. «Почему это я не удивлен, что выкручиваться придется мне?» — родилась саркастическая мысль у меня в голове. Но я все-таки приступил к переговорам, хоть и чувствовал, что времени остается все меньше. Но очень уж заманчивым казалось попасть к пришельцам единым отрядом, который смог бы, если что, самостоятельно постоять за себя. «Добрый день. Рикар меня не представил. Дим», — обратился я сразу ко всем. Выслушал в ответ их приветствие, хотя нормально представился только командир их отряда, назвавшись Гараном. Закончив с приветствиями, я переключил свое внимание исключительно на главного. «У меня к вам есть одно предложение, и думаю, что оно должно вас заинтересовать», — высказал я внезапно родившуюся у меня в голове мысль. «И знаете, это будет не ваша помощь нам, а моя вам». С чувством полной уверенности и правоты в своих словах закончил я. «Но как-то в это не верится», — с подозрительным прищуром уставился на меня Гаран. «Поверьте, в любом мире главное – это знание и информация. А я», — и похлопал себя по груди, — «сейчас обладаю ей чуть больше, чем все остальные. И в обмен на вашу услугу по охране одного человека готов буду ею с вами поделиться». «И что же в тебе есть такого особенного, что, оказавшись, со слов Рикара, здесь одним из последних, ты как-то так неожиданно стал знать о текущей ситуации гораздо больше, чем все остальные?» — все еще сомневался он. «Умение слушать и умение думать», — просто ответил я и стал ждать его решения. Большего я говорить не собирался, и, видимо, он это понял. «Хорошо, мы поможем вам». «Так что это за информация?» — сразу перешел к делу Гаран. «Не так быстро. Информацию я вам передам в любом случае. Но мое предложение будет не в этом». «Да и в чем же?» — уже более заинтересованно спросил он. «Давайте держаться вместе, единым отрядом». «Всего-то?» — удивился он. Да и остальные посмотрели на меня, как на больного. «Нет, ты, видимо, не понял. Один отряд. Большой. Каждый выполняет в нем свои обязанности. Но работа общая. Общий наниматель. Дальнейшее равноправное сотрудничество. На текущий момент то, что ты видишь, это не вся группа. Кроме нас и вас будут и другие. Должны будут появиться в скором времени. Для этого вы и нужны сейчас. Без вас это тоже выполнимо, но гораздо сложнее», — постарался объясниться я. И, похоже, это заставило задуматься его гораздо сильнее и основательней. «Ты собираешь когорту?» — спросил он меня. «Я не знаю, что это такое, но если ты подразумеваешь автономный универсальный многопрофильный отряд, то да». «Да, я говорю про то же». «Тогда да, когорту». «Я не готов ответить на твой вопрос прямо сейчас. Но на данном этапе, коль ты все равно собрался поделиться со мной определенной информацией, это и не имеет смысла». «К сожалению, имеет. Нас не должны разделить на тестирование. Потом, если ничего не получится, это можно будет сделать и самим. Но не сейчас. «У тебя есть какая-то идея на этот счет?» – спросил Гаран. Что-то и его, видимо, беспокоило в данной ситуации. А тут этот странный мальчишка с непонятным предложением, говорящий о какой-то нужной информации, которую якобы никто не знает. «Нет, но я работаю в этом направлении. Если честно, я покривил душой. И одна определенная идея у меня уже была. Я точно знал, куда мы все пойдем на тестирование. И интуиция упорно подсказывала, что это совершенно верный выбор. Именно этим я и собирался заняться, как только разберусь с текущими проблемами. Но Гаран не видел явного подвоха в моих словах. Тем более его там, как и скрытого смысла, не было. И поэтому решил дать свое согласие. Кроме того, ему оставили путь назад, сказав, что потом можно будет разбежаться, если что-то и кого-то не устроит. Правда, воспользуется ли он потом им, и еще покажет время. Но сейчас он мне очень нужен. И я получил его согласие. «Мы с тобой», — сказал он и сразу спросил. «Что от нас требуется?» «Так, сейчас Рикар проводит вас к нашей группе. Необходимо взять под охрану ту девушку, что пришла с нами. Но постараться сделать это максимально незаметно. Вас не должны обнаружить раньше времени. Ни она, ни те, кто на нее будет охотиться. Двое из них ведут слежку». Осмотрев всех и поняв, что вопросов пока у Рикара и наемников нет, продолжил. «Когда я буду готов, постараюсь обозначить вам нужных людей и их местоположение. Но с ними что-то странное. Одеты они в странные темные костюмы. Ходят, будто протекают сквозь толпу. Окружающие этих людей не замечают». И развел руки, стараясь показать мое не слишком большое понимание ситуации. «Темное братство», — сказал Гаран. «Где же это вы им дорогу перейти успели?» «Тут и успели, но не суть. Темное, не темное, но не такое они и братство. Обычные охотники за головами, на мой взгляд», — ответил я и продолжил. «Так вот, нейтрализуем тех двух, что следят за Элей. Это девушка, которую вы будете охранять. И вы объединенным отрядом отойдете к северянам. Они расположились там». И показал направление, в котором нужно двигаться. «А ведь и верно. Темные с варварами все время на ножах. Это лучшая защита от них», — согласился с моим предложением Гаран. «Не знал», — ответил я ему. «Но туда вы пойдете по другой причине. Это еще одна часть той когорты, о которой мы с тобой говорили. Но пока она еще просто не знает об этом». «А ты наглый», — сказал мне Гаран. «Может, у тебя все и выгорит? А нет, так посмотрю, как тебе голову размозжат. Если не темное, то северяне. Все не так скучно, как тут просто стоять и ждать». «А вот я бы лучше постоял да поскучал», — возразил ему я. «Но и это еще не все. Дальше уже моя работа. Нужно будет поговорить с северянами, а потом уже с вами заняться остатками темных и отбить у них еще пару человек». «Ха, как у тебя все просто. А ты не думаешь, что пришельцы как-то будут против безобразий, устраиваемых у них дома?» — спросил у меня главарь наемников. «Даже уверен, что не будут, если мы не заденем кого-нибудь из них или тех, кто уже прошел тестирование. А их мы трогать не будем». «Ну и кроме всего прочего, основная заварушка пройдет там, где один из пришельцев обещал на время отключить системы безопасности». «Что за система?» – спросил Гаран. «Позволяет пришельцам реагировать на опасность. Там, где она не работает, пришельцы ничего не видят и знать не будут». «И откуда ты это знаешь?» – спросил Рикар. «Все оттуда же, от своих источников. Пришельцы не вмешиваются в дела местных, и я знаю место, где это будет еще более обосновано. Хорошо, примем на веру. Что еще за люди, про которых ты говорил? Это уже Гаран. Какой-то маг и неизвестный мне пока мальчишка. Где перехватить этого паренька, мне точно неизвестно. Туда мы отправимся после того, как я поговорю с северянами. Последним займемся магом. Сначала его поиски, потом отобьем его у темных. Ну и параллельно, пока будут искать мага, мне нужно будет продумать, как нам всем вместе пройти тестирование. И на этом я остановился. Хотел добавить что-то еще, но понял, что пока вроде рассказывать больше нечего, и поэтому сказал. Ну вот, вкратце и все. Остальное на месте. Пошли, Рикар. Веди их к Триго. По дороге я инструктировал Гарана и Триго. Вернее, просто говорил, что им нужно делать. А вот как они это выполнят, это их дело. Они в этом разбираются, как мне кажется, гораздо лучше меня. А дальше я увидел, что в сторону Триго и Элеи резко рванули охотники за головами. «Господа, планы поменялись. Я на перехват темных, вы защищать нашу подопечную». И, не оглядываясь, сделал следующий шаг в пропасть.